Добрый день. Я приветствую всех участвующих в нашей встрече очередной. Мы сегодня продолжаем изучение статьи Баля-Сулама «Внутреннее созерцание», которая является первой частью к его основному труду учения о десяти сферотах. Мы дошли до части, которая называется «Отделение души». Пройдем сейчас следующие какие-то отрывки. То есть главы из этой статьи, затем будем отвечать на ваши вопросы, или даже по ходу дела в конце каждой главы будем смотреть, если есть вопросы по темам этой главы, то мы будем на них отвечать. Итак, я нахожусь здесь рядом с моим учеником Сашей Козловым, вы его знаете хорошо, наш обычно сопровождающий. И давайте тогда приступим. Значит, отделение души. Каким образом отделяется душа? И от чего она отделяется? И вообще, где она находится? Это очень интересная, в принципе, тема. Все, никто не понимает точно, что же такое душа, где она, в каком она находится, в какой части нашего организма, может быть, в теле человека или вне его, сопровождает нас где-то, висит над моей головой, или находится у меня в какой-то части тела, или вообще она где-то ждет меня в каких-то райских кущах, а сейчас у меня ее вообще нет, непонятно, что за такое душа. Так вот, душой называется свойство отдачи и свойство любви, которое, если мы обретаем, значит, мы обретаем душу. Если мы его не обретаем, то значит, у нас нет души. А всего лишь есть наше животное тело. Животное, потому что оно живет. И ничем не отличается в этом смысле от животного. Только лишь у человека есть еще, кроме того, еще и некоторые еще дополнительные там психологические какие-то свойства. Но в общем, конечно, все сводится к тому, что душа человека, она как бы ждет его наверху где-то. Почему? Потому что вначале создано одно единственное творение, которое находится в слиянии с Творцом. Вот это состояние называется слияние. Это кли или сосуд, который полностью находится в состоянии отдачи. И поэтому он полностью наполнен светом. Но это состояние отдачи, которое есть у него, оно дано ему сверху, потому что создал его так Творец. Хотя само свойство сосуда – это свойство получать. Так вот, этот сосуд находится в слиянии со светом, а затем он потихонечку начинает отделяться. Он проходит состояние постепенного отделения. Это состояние постепенного отделения, они происходят по уровням пяти миров – пока полностью не отделяется духовная составляющая, свойство отдачи, от свойства получения. И в нашем мире существует только маленькое желание получить, которое называется нашим телом. Желание получать или тело. И это желание получать полностью противоположно вот этому желанию отдавать, которое было у него когда-то, и поэтому полностью противоположно этому свету, который его наполняет, свет или Творец. А постепенный подъем по ступеням – это значит постепенное постижение этого свойства отдачи или постепенное слияние. То есть можно уподобить этому это так. С этой стороны у нас находится свойства Ацилут, Брия, Яцера, Асия, четыре мира, которые являются чисто эгоистическими мирами. Я тут пишу эго. Эго, эгоистические. А с этой стороны находятся у нас четыре мира. Ацилут, Брия, Яцера, Асия. Они все альтруистические. И когда мы начинаем подниматься, то мы получаем эгоистические свойства от миров Бия поступенчато, исправляем их с помощью альтруистических свойств, получаем их от миров Бия чистых, так называемых альтруистических, и таким образом формируем в себе все больше и больше и больше и большее огромное желание, и оно все время должно быть у нас все большим и большим, все больше и более альтруистическим. Когда все желания, которые мы можем получить от этого нашего эгоизма, постоянно растущего, будут исправлены с помощью света от миров, от чистых альтруистических миров бия, тогда такие состояния называются гамартикун. Так вот, овладение мельчайшим даже свойством отдачи, это называется обретением своей души. Пока у нас нет в нас этого свойства отдачи, считается, что у человека нет души. Он всего лишь находится только лишь в своем животном теле, и поэтому таким образом мы себя ощущаем. То есть ощущаешь, что ты находишься в связи с Творцом явно, четко, через то, что ты можешь отдавать, влиять, любить, соединяться с другими, значит, у тебя есть душа. Нет такого у тебя свойства, нет такого у тебя отношения к другим, подобно Творцу, значит, и нет у тебя души. Вот это и есть практически все, что можно сказать про душу. Ничего здесь нет такого мистического, что хотят всегда это приписать. Просто запомнить, что душой называется часть Творца в человеке. Свойство Творца – это отдавать и любить. Любящий или добрый, творящий добро. Если у человека есть это свойство, значит, это именно свойство и называется его душой. А чем же тогда разделяются люди от друга, друг от друга? Именно своими душами. В каждом из нас существует различного вида желания, и у каждого из нас существует в этих желаниях различного типа побуждения их направить на пользу другим, на исправление, на связь с другими и через них на связь с Творцом. Если мы правильно это делаем, то каждый из них реализует свою душу. Но все равно душами своими мы отличаемся друг от друга, потому что каждый из нас имеет свой отдельный корень. Вот здесь, вот в этом общем сосуде, у каждого из нас есть корни, корни всех душ. И в эти корни каждый из нас должен вернуться, каждый на свое место, поднимаясь снизу вверх. Как в нашем мире материальные объекты отделяются друг от друга местом, так в духовном мире души разделяются между собой своими свойствами. То есть может быть даже, что души находятся на каком-то одном уровне духовном, но все равно они отличны друг от друга, потому что у них, у каждой из них существуют свои исходные, исконные различные свойства. И поэтому они никогда не сливаются друг с другом по своим исконным свойствам, а сходятся между собой и соединяются между собой только в мере подобия реализации своих эгоистических желаний на альтруизм, на отдачу и на любовь. В таком виде мы говорим о слиянии душ. То есть души сливаются вместе, если у них существует вот этот вот один уровень. И на этом одном уровне они поэтому сливаются вместе друг с другом. То есть если я поднимаюсь до какого-то уровня из нашего мира, поднялся до какого-то уровня, и я тоже нахожусь с ними в слиянии, и тогда я встречаю здесь души бывших каббалистов. Они, может быть, уже поднялись еще выше, но при прохождении всей этой лестницы они были и на этих уровнях. Значит, я их встречаю, я их узнаю. Вот это такое-то, это такое-то, это такое-то. Я по душам узнаю, что же это были за люди в нашем мире. Что же они делали? Кем они стали? Почему я могу догадываться об этом даже о людях? Да потому что душа может подниматься вверх со ступени на ступень, со ступеньки на ступень и так далее. Только если человек находится в нашем мире. Поэтому если я знакомлюсь с какой-то душой, то я знаю и о человеке, который в этом мире существовал и который совершил этот подъем. Поэтому каббалисты, которые проходят эти ступени, они практически знают всю историю каббалистическую. То есть они знают о всех тех каббалистах, которые существовали в телах в нашем мире, что они делали, как они проходили, они сливаются вместе с ними, когда на одном уровне они понимают их мысли, их дела, каким образом они производили свои исправления и так далее. То есть они просто абсолютно четко, полностью постигают друг друга. И если это каббалист, который прошел после этого при жизни в нашем мире в том же кругообороте или в других работах еще и выше, то, естественно, я не постигаю, допустим, его на более высшей ступени. Я постигаю только его то состояние, на которое я сам сумел взобраться и уравняться с ним. Поэтому получается так, что каждая душа, которая достигает своего окончательного исправления, она постигает абсолютно все исправленные души, которые тоже постигли это исправление. А в итоге, когда все достигают этого всеобщего исправления, каждая душа сливается с абсолютно всеми душами, постигает все их прошлое, все их духовное возвышение, все и все их состояния, которые они прошли через все вот эти миры, то есть весь вот этот объем для всех душ, и вместе с ними занимает вот здесь вот абсолютно полный, подобный и явный объем. То есть каждый человек достигает при этом абсолютного полного постижения всего вот этого сосуда и в нем полного раскрытия Творца. Это то, что дает нам вот этот вот закон слияния душ. Поэтому вы можете встретить в каббалистических книгах, когда Раби Шимон, который жил всего 2000 лет назад, говорит в книге Зоар о том, что Авраам сказал так-то, так-то, в каком-то там, в особом случае, при каких-то обстоятельствах. Откуда Раби Шимону, который жил на 2500 лет позже Авраама, знать о том, что говорил Авраам? А это очень просто, потому что он, поднимаясь по этим ступеням, рассказывает нам о том, что вот Авраам был, допустим, вот на этой ступени, вот его душа, и Раби Шимон тоже, поднявшись с нашего мира, постиг тот же уровень. И поэтому он нам повествует о том, что Авраам на этом уровне какое исправление совершил, какие были в нем в то время силы, как он с ними работал, и поэтому он нам описывает это таким образом. И удивительно, я всегда удивлялся этому, а как же они могут знать, говорить о таких вещах, что происходило там с древними каббалистами, или что, даже более того, а что произойдет? А что произойдет? То же самое, какая разница? Ведь что произойдет, я тоже знаю. Даже те души, которые еще сюда не поднялись на этот уровень, но все равно, если я достиг этого уровня, то все равно те души, которые сюда поднимутся, они постигнут то же самое, что я сейчас постигаю. Поэтому я могу говорить и назад, и вперед, и о тех, кто уже прошел этот путь, и о тех, кто уже не прошел этот путь, я постигаю их всех, на каждом уровне. И поэтому вот так вот я поднимаюсь в связи с абсолютно всеми, с постигающими и непостигающими, и еще не постигшими. Разница только в том, что те, которые постигли, они мне помогают, потому что если я читаю их труды, если я выхожу на их уровень, то мне становится ясно точно, что же они написали. Ну, можно еще много чего говорить о душах, прямо я не знаю, это целая поэма. Каким образом происходит соединение, слияние. В то же время человек, когда он, допустим, я поднимаюсь на какой-то уровень, если я вижу, что душа вот была на этом уровне, далее я поднимаюсь на следующий уровень, и я вижу, что ее на следующем уровне этой души пока еще что нет. Тут ее еще нет. Я ставлю тут вопрос. Знак вопроса. Ее еще нет. Тогда я могу проконтролировать с этого высокого уровня. Человек, которого здесь написал, допустим, это автор какой-то книги, он написал правильно или нет? Если он описывает только тот уровень, на котором он находится, допустим, я пишу учебник физики для 5 класса. Написал его, и этот учебник верный. Но если я пишу книгу, которая не для 5 класса, допустим, выше уровня, на котором я нахожусь, то я, конечно, естественно, ошибаюсь. И вот тогда получается, что если, допустим, я постиг какой-то уровень высокий, а на этом уровне не был автор какой-то книги, то я его начинаю видеть, обсуждать, изучать с моего более высокого уровня. И тогда я могу обнаружить его ошибки. Поэтому каждый каббалист, когда он пишет, он всегда пишет до определенного своего уровня и не выше его. И всегда это у каббалиста есть принцип, поэтому вы уже слышали о нем, что пишем только то, что постигаем точно в наших органах духовных, органах духовного ощущения. То есть только в мере развития в себе свойства отдачи с другими, связи с другими. В той мере, в которой постигаем. Если я описываю что-то, что я еще не постиг явно в своих этих свойствах, то я уже не каббалист. Потому что каббала – это от слова «получать». Вот то, что, то знание, которое я получаю в исправленных своих свойствах, оно и называется каббалой. Поэтому здесь вот мы встречаем, кстати говоря, у Баля Сулама, который написал книгу «Бейчар Акаванот», как это называть, «Основы мысленаправленности, основы намерений». Каванот – это намерение. Бейчар Акаванот – основы намерений. Или введение в теорию намерений. Лучше так поподробнее назвать. Так вот, он там пишет про одного каббалиста очень большого, который называется Рашаш. Не путать с Рабашем, моим учителем. Рашаш – это каббалист, который жил много сотен лет тому назад. Он прибыл сюда, в наш район, из Йемена. Через Индию, через много странствий приехал сюда. И тут с ним было очень интересное, кстати говоря, такое вообще приключение. Когда он приехал сюда, он не хотел раскрываться, что он каббалист. Он поступил в Иерусалимский центр каббалистический. Это было несколько сот лет назад. Уборщиком. Убирал там. И потихонечку подслушивал, о чем же они учат. И слушая, что они учат, он слышал, что есть вопросы у них, на которые они не в состоянии ответить. А он эти ответы знал. И вот он стал по ночам, когда убирал это место, медрасе эту, на иврите называется тоже бейт-медраш, он начал подбрасывать им записки с ответами. И они просто не знали, откуда же эти записки вдруг появляются. Такие ответы умные, полные, четкие. Причем человека, который явно находится в таком большом постижении высшего мира. Кто же это среди нас? Они никак не могли понять. И, конечно, не подумали никак на уборщика. А руководитель этой медрасе, он... спрятался как-то ночью и обнаружил, что это именно его уборщик, который убирает, моет там полы и чистит все. Он занимается еще и тем, что пишет эти записки и подбрасывает их. И тогда он его, так сказать, поймал на горячем этом деле и заставил его раскрыться. И он стал тогда вместо уборщика одним из первых учеников, и когда умер этот руководитель, то он завещал, что тот станет на его место. И так мы получили большого каббалиста, его так и называют Рашаш. Рав Шалом Шараби, это аббревиатура. Но Баля Сулам в своей книге «Бейчара Каванот», то есть «Врата намерений», «Основы намерений», он критикует его, потому что в своей книге Рашаш писал, описал немножко такие вещи, которые выходят за рамки его постижений, описал то, что находится еще выше его, то есть не явно постигнуто, а как бы предугадывая, что и такие состояния были. Именно в них он ошибся. И вот Баля Сулам, когда начал его со своей высоты, допустим, сверху, он начал его исследовать, он увидел, что там есть ошибки. И он тогда уже, я поставлю восклицательный знак, и он об этом написал в своей книге. Что, дескать, тут не совсем верно он поступил. Бывает все такое. То есть путешествия в духовных мирах, уровни постижения, они такие, что они как бы раскрывают не только нас, раскрывают и других постигающих, и дают нам вообще огромное поле знаний. Причем, когда я сливаюсь с другими на том же уровне, я постигаю через них тот вкус, те ракурсы, под которыми они смотрят на вещи, их знания, их взгляды, и вот это слияние со всеми на том же уровне, оно придает каббалисту огромнейшие возможности все познать, то есть он познает Творца, потому что все эти знания, это, включающие в себя всеми душами, это является и всем этим светом, который нисходит до этого уровня сверху. То есть, практически поднимаясь снизу вверх, я постигаю абсолютное полное знание Творца на каждом из этих уровней, пока не достигаю вообще полного исправления. И тогда полностью сливаюсь с Творцом. То есть, со всей этой огромной силой, которая нисходит свыше. Потому что становлюсь ей подобным. Вот это, в принципе, и можно сказать о душах. Есть вопросы на эту тему? Души обычно это... Да. Всех интересует. Животрепещущая тема. Да. Вас спрашивает из Ирака Миран. Угу. Если человек теряет связь с Творцом, теряет ли он при этом свою душу? Конечно, связь с Творцом – это и есть душа. Мера связи с Творцом является величиной души. Потому что Творец-то свойство, Творец-то природа. Это свойство отдачи и любви. Мы в ней, внутри нее существуем, внутри этой природы. И в той мере, в которой я подобен ею, я сливаюсь с ней, я понимаю ее, я отождествляю себя с ней. Это называется слияние с Творцом. Вот эта часть слияния с Творцом, мое слияние с Творцом, называется душа. Если, естественно, я оборвал связь с Творцом, то есть у меня не существует никакого свойства подобия ему, свойства отдачи и любви, значит, у меня нет души. Но такого не бывает. У тех, кто уже поднимается, те поднимаются, они уже не теряют ничего обратно. Только подъем существует снизу вверх, обратного нисхождения уже нет. Еще один вопрос вот задает вам Шахин из Баку, таким красивым каббалистическим именем. Объясните, пожалуйста, мое следующее состояние, например, после Максома, мое состояние в мире Асия на данный момент для меня является Творцом, и так на каждой ступени, да. Так ли это? На каждой ступени следующее состояние мое относительно меня воспринимается мною как Творец. Потому что вообще Творцом называется то, что облачается в меня, в моем духовном постижении. Ведь поймите, вот сейчас я включаю в свои 5 органов чувств вот этот мир. То есть это то, что я воспринимаю в мои 5 органов чувств. Вообще вокруг меня существует только высший свет, свойство отдачи и любви. Больше нет ничего. Но я этот высший свет, воспринимая в себе, я его таким образом воспринимаю, как картину этого мира. Если я через картину этого мира хочу ощутить свойства отдачи и любви, тогда я как бы насквозь прохожу эту материю и хочу соединиться с этим свойством отдачи и любви. Я развиваю это свойство в себе, чтобы быть хоть в чем-то подобным этому свойству, которое находится снаружи, вне меня. Насколько я его представляю, это свойство отдачи и любви вне меня, к чему я стремлюсь, оно и называется Творцом. Но это свойство, каким образом я его могу вообще себе вообразить? Да потому что я устремляюсь к своей следующей ступени, то есть к самому себе на порядок выше. И когда я достигаю этой ступени, я сливаюсь с этим Творцом, к которому я двигался вперед. И тут же возникает передо мной следующая моя ступень, которая воспринимается мною как Творец. И на самом деле она Творец. Ведь во время нисхождения сверху вниз эти ступени создали меня. Они сверху вниз, когда они снизошли, то каждая высшая ступень порождала низшую ступень. Каждая высшая ступень порождала низшую. И поэтому она и называется по праву Творец. Ведь Творец, мы с вами много раз говорили, на иврите называется Буре. Буре – это два слова. Бо-уре. Бо – это приди, то есть поднимись, явись к этому состоянию. И ре – это увидь, то есть ощути. Потому что зрение является самым сильным органом восприятия. Так вот, всегда... Я ощущаю Творца как следующую, более высшую ступень. Вас спрашивает Владимир из Ижевска. А на сегодняшний день душа Баальсулама в ком-то из людей в нашем мире? Или, как исправленная часть, она уже не возвращается к нам, в наш мир? Есть души. Я, с одной стороны, говорил, что души никогда не опускаются вниз. Они всегда только поднимаются. Но дело в том, что есть различные иногда необходимости в том, чтобы какая-то особая душа снизошла в наш мир для какой-то определенной цели. Не потому, что она сама вдруг испортилась. Нету порчи в душах. Только исправление снизу вверх. Но если какая-то душа, особенная, высокая душа, должна снизойти вниз для какого-то, для реализации какого-то особого задания, то тогда она не сходит вниз в наш мир, она достигает очень быстро своего предназначения, даже в малом возрасте уже это чувствуется по человеку. Как, допустим, Виленский Гаон, он уже в 9 лет писал книги по Каббале. Как, допустим, Баальсулам, он где-то в 16-17 лет уже начал заниматься каббалой. И где-то в 20-21 год он уже был серьезным каббалистом. То есть души, которые не сходят для определенной цели в наш мир, для того, чтобы выполнить определенную миссию, у них особая миссия, особая своя цель в этой жизни, в этом мире, особое свое предназначение, особое течение жизни. Мы знаем таких много. Как правило, эти люди живут очень странно, они живут недолго, за некоторым исключением, может быть. Допустим, Баальсулам все-таки прожил под 70 лет. От 86-го до 1555 года, да, где-то там. Остальные же, как правило, жили недолго, даже до 40 лет не дотягивали. Ари, допустим, 38 лет. Нахман тоже где-то 37 лет. Жили недолго. Где-то половину нормальных лет. Но они выполняли свою миссию, поэтому больше не нуждались в том, чтобы продолжить что-то в нашей жизни. Есть еще интересный вопрос? Да, душа, интересно. Пожалуйста. Потому что мы кончаем сейчас о душах и идем уже на систему миров. Интересный вопрос задал Жан-Поль из Флориды, США. Да. А в состоянии Двикута сохраняет ли человек контроль над своим поведением, или он как-то уже... Человек не только сохраняет состояние слияния. Конечно. Да. В состоянии Двикута, в состоянии слияния с Творцом, человек обретает свойства и силы Творца. Он не аннулирует себя относительно Творца. Он становится равным ему. Ведь слияние – это значит полная тождественность. Полная тождественность – это насколько он всесильный, знающий, понимающий, управляющий и так далее. И я тоже от него воспринимаю все эти силы, разум и возможности. И поэтому человек становится равным Творцу. Поэтому человек называется Адам от слова Эдаме или Ильон. Эдаме, то есть подобный высшему. И это подобие, оно включает в себя и всю мощь того влияния, которое человек может сделать на мир. И он при этом ни в коем случае не аннулируется. В этом-то и заключается вся цель творения. Вот здесь мы были в первоначальном своем состоянии, аннулированы, как капля семени в зародыше. Так, в ее первоначальном состоянии. Нисходя сверху вниз, мы отделились от Творца. И сейчас поднимаемся самостоятельно. Именно в этом подъеме мы и строим свою самостоятельность. И поэтому, когда возвращаемся обратно к Творцу, мы при этом становимся абсолютно равными Ему и абсолютно самостоятельными. То есть в итоге получается, что человек становится еще как бы одним Творцом. И так каждый из нас. По силе, по мощи, по всему, по возможностям. Можно продолжить? Да, да, наверное. Хорошо. Тогда мы пойдем тогда перейдем к следующей теме. разделение на системы положительных и отрицательных сил. В принципе, мы об этом уже говорили, вот об этих двух силах, которые здесь мы нарисовали. Абия эгоистическая и абия альтруистическая. Что говорит на эту тему Бааль Сулам? Он говорит так, что после сокращения и появления экрана сверху вниз, он нам объясняет, каким образом творение нисходит сверху вниз. Он говорит, что постепенно желание отделяется от высшей силы и прекращает быть сосудом на получение света. То есть, если мы представим себе, что вот здесь, вот в мире бесконечности, у нас было вот такое огромное желание от нуля и до бесконечности, и мы получили полностью здесь весь, так все желание плюс весь свет, то затем мы как бы уходим конусом вниз до нашего мира, где у нас здесь, в нашем мире, и желание практически точка, так, и свет, маленькая искра света. Значит, это желание в виде точки и искра света. Вот что у нас есть всего лишь. И поэтому из нашего мира, когда мы поднимаемся под воздействием двух сил. С одной стороны, на нас действуют желания, все больше и больше желания. И с другой стороны, если мы желаем воспользоваться для их исправления, мы можем воспользоваться все большим и большим светом. А мы поднимаемся по средней линии, снизу вверх. По средней линии, чтобы использовать каждый раз определенное желание, определенным образом исправление. Большее желание, большая сила исправления, еще больше желания, еще большая сила исправления. И так, пока не поднимемся и не включим в себя все желание и весь свет исправления вместе и наполним полностью желание исправлением. Поэтому существует здесь разделение на 5 миров до нашего мира. Так? Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера Асия – это миры желаний. Причем желаний специально эгоистических. Эго. Эгоистических. Для чего? Да для того, чтобы у нас было что исправлять. А здесь существует источник света. Вот, с нуля тоже. Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. А здесь свет. Или альтруистическое свойство, отдачи. А мы нейтральны. Мы получаем с одной стороны желание, с другой стороны свет, исправляем и поднимаемся. Поэтому вся система состоит из положительных и отрицательных сил. И мы должны эти силы правильно использовать. И поэтому ни на одно явление в мире, ни на одну силу, ни на одно какое-то плохое или хорошее действие, мы не можем сказать, оно хорошее или плохое, они все необходимы. Они все существуют только для того, чтобы мы их правильно реализовали. Дальше. Человек находится под властью отрицательных сил. Это изначально в нашем мире. Ну, мы с вами долго говорили об этом, на эту тему. Я могу, конечно, повторить, что подъем из нашего мира, он непростой. Мы сначала проходим в нашем мире период нашей истории, развития, эволюции. Миллионы, миллиарды лет, пока не достигаем такого состояния, когда в нас возбуждается точка в сердце, устремление к духовному подъему. А до этого мы развиваемся просто эгоистически, в эгоистических всевозможных желаниях нашего мира. Мы с вами говорили о том, что они разделяются на желания телесные. Это потребности тела, это в первую очередь пища, потом секс и потом семья. Желания телесные, и следующее желание – это желания уже общественные, которые возникают не под воздействием тела, а под воздействием окружающего общества, если я в нем нахожусь. Это желание к богатству, к славе и власти и к знаниям. Это все желания нашего мира, которые постепенно-постепенно в нас исторически развиваются, пока они как бы отрицают сами себя, что мы с их помощью ничего не можем достичь, никакого счастья, никакого наполнения. И возникает следующее желание. Это уже желание к духовному. Желание куда-то подняться и что-то найти выше этого животного существования. Если в человеке возникает такое желание, он постепенно приходит к кабале, раскрывает кабалу. В наше время это не так делается. То есть, кроме этого желания во всех, в ком оно возникает, это небольшое количество людей в мире. Кроме этого желания возникает в наше время еще и все равно страдание у всего человечества глобальное, в его существовании. Почему? Потому что все человечество мы можем уподобить пирамиде. Часть пирамиды, она состоит из людей, у которых возникает точка в сердце. И для них, для этих людей, существует развитие изучением кабалы. Вот из них будут кабалисты. Здесь для них нужна эта наука кабала в том виде, в котором она есть. И они притяжением, изучением кабалы вызывают на себя окружающий свет Ормакиев, который их исправляет. И поэтому для них нам надо распространять кабалу в таком виде, в котором она есть. То есть здесь распространение кабалы. Но это очень маленькая часть людей. А основная масса людей, она получает всего лишь страдания. Вот как сегодняшний кризис. То есть они обнаруживают себя, что им плохо, что им нехорошо в этом мире. Здесь есть и депрессии, всевозможные самоубийства, увлечение наркотиками, развал семьи и все-все-все прочее, то, что мы видим в окружающем обществе. То есть человек ощущает страдания. Страдания. Эти страдания, они не приводят людей к поиску духовного. У них нету этой, не возникает это желание точки в сердце. Но поскольку возникает огромное отрицательное ощущение в своем существовании земном, то для этих, и поскольку этот кризис, он глобальный, то мудрецы, каббалисты, они рассказали нам об этом времени, о сегодняшнем, о том, что надо этим людям тоже преподавать кабалу, но не в таком виде, как преподают нам, потому что для них не нужна эта кабала для того, чтобы привлечь на себя Ормакиев. Ормакиев, он воздействует этот свет на точку в сердце и ее развивает. А здесь нету этого. Этим людям надо только преподать совсем другое распространение. Здесь им надо распространение. Распространение. Не кабалы, а распространение учения глобализации. Глобализации, допустим, назовем его так. То есть, они должны, эти люди, знать, что они должны соединиться между собой. Они должны знать, что они должны приблизиться к отдаче друг другу. Только в таком случае они преодолеют этот кризис. На животном, на земном простом уровне. Если они начнут так действовать, то этот кризис немедленно начнет преображаться, и они вдруг ощутят себя в добром, хорошем мире. И только об этом мы с ними говорим. Ни о какой науке кабала, ни о каких высших сферах, ни о каком свете, ни о чем. Мы говорим только с ними о том, что эго является зло, и объединение над эгоизмом – это добро. И если они будут изучать, что значит система глобальная, взаимосвязанная, и будут пытаться объединиться под эту систему, то тогда они придут к комфортной жизни. Почему мы им так говорим? Да потому что у них желание только для того, чтобы найти себя добро существующими в этом мире. И не более того. Но когда они начнут выполнять вот эти условия для того, чтобы просто нормально жить, выбраться из голода, из неразберихи этой, из всяких проблем, из страха, из тревоги за будущий день, за своих детей и так далее. Когда они начнут это делать, тогда вот эта вот система, поскольку она соединяет их между собой, она вызовет в них и внутри ощущение более высшего существования, что отдача на самом деле это высшее свойство. И они таким образом начнут сами привлекаться вот к этому слою, в котором находятся каббалисты. Они как бы захотят побольше узнать, захотят как бы побольше ощутить выше себя, выше своего животного существования, именно в этом слое свойстве отдачи и любви. И они таким образом приходят. То есть эти люди, в которых не возникает точка в сердце, они вот сейчас, именно благодаря кризису, тоже придут к раскрытию для себя высшего мира. Мы это изучаем с вами в нашем общем курсе о 10 сферотах. Эта часть называется Гальгаль Тайнаим, а эта часть называется Ахаб. Так вот, Ахаб мы не можем исправить сам по себе. Это эгоистический получающий килим без точки в сердце. Мы можем только сделать так, чтобы мы его, этот Ахаб, каким-то образом приподняли наверх. И вот сегодняшний кризис, он помогает им начать приподниматься и присоединяться к нам. Значит, если мы для них распространяем просто учение глобализации, не другими словами мы им объясняем, почему хорошо между собой соединиться. Потому что таким образом против глобального кризиса мы практически используем единственное возможное лекарство. И таким образом мы видим, что на сегодняшний день и для тех, кто испытывает стремление к постижению своей души, и для тех, кто просто чувствует себя плохо в этом мире, практически весь мир сегодня начинает устремляться к слиянию с Творцом. И эти отрицательные силы, которые действуют, они и являются теми силами побуждения, то есть это силы нашего развития. И мы изучаем с вами также и в материализме, что все наше историческое развитие было всегда под давлением отрицательных сил. И природа всегда развивается от отрицательного к более положительному. Так что диалектика продолжается. В этом отношении здесь мы находимся ни в коем образом не в противоречии с законами природы. Есть вопросы? Пожалуйста. Вопросы... Задает вопрос Алекс из Филадельфии. Есть ли соответствие между телами и душами? Например, чем красивее тело, тем более развита душа. Да, значит, надо взять всех там красивых девушек среди мужчин. Не знаю, тоже есть конкурс красоты, нет? Есть, наверное. Есть, наверное, да? Не знаю. Но догманиот, как называется. Ну, как они называются? Не модельеры, как они называются? Манекенщицы. Да, или кого-то там, я не знаю кого. Значит, взять всех красивых девушек. Причем у каждого народа свое понятие о красоте. Если ты возьмешь китаянок, или там из Южной Америки, или из Африки, то ты увидишь, насколько они разные, и кто же может судить о том, какие они красивые или нет. И значит, те, которые более красивые, у тех, значит, душа более развита. Но я такого вообще еще не встречал. Я думаю, что духовные свойства, они облачаются в человека согласно ему, его внутреннему усилию. согласно его возможности приподняться над собой для связи с другими. Я не думаю, что эти милые девушки обладают вообще такими побуждениями. Но, возможно, что и тоже. Я не знаю. У меня лично не встречалось ни учеников, ни учениц из этой породы. Хотя симпатичные люди. Все для меня симпатичны. Кен, да. Лиза из Голландии вас спрашивает. Если наши желания растут на протяжении истории, то как вокалисты старших поколений относятся к тому процессу исправления наших желаний, которые есть сейчас? Ведь они, у них души были как бы... Прошлое поколение является, если оно еще в жизни, оно является продолжением исправления своих душ. А если человек умирает, то его сразу же душа облачается, привязывается к новому телу и продолжает свое исправление. Поэтому я не понимаю немножко вопроса. Как прошлое поколение относится к будущему? Как прошлое поколение каббалистов относится к нашему современному процессу исправления души? О, они все прилагали только для того, чтобы помочь нам сегодня. Потому что сегодня мы единственное первое поколение, которое находится в процессе практической реализации каббалы. Все каббалисты, которые были на протяжении всех тысячелетий, они... писали нам свои каббалистические книги, труды, они все это излагали, они на себе это реализовывали, но только на себе. А сегодня мы, беря их книги, начинаем реализовывать это в масштабах всего мира, всего человечества, то есть всех душ. На сегодня мы не только раскрываем каббалу тем, у которых есть точка в сердце, которые к ней более или менее как-то случайно или не случайно пришли, а вообще всему человечеству. Это и есть та особенность нашего поколения, которого раньше не было, потому что наше поколение попало в этот глобальный кризис. И поэтому получается, что сегодня всем нужна каббала, потому что все должны знать, каким образом нам надо объединиться и достичь Творца. Только в этом и есть решение нашего глобального кризиса. Только и в этом мы найдем свое спасение. И удерем от этих проблем и ударов, которые гонят нас сзади все равно к той же цели. Но давайте мы устремимся к ней вперед, не дожидаясь этих ударов. Это то, что позволяет нам каббала. Мы живем с вами в удивительный, просто в удивительный период времени. И об этом говорили еще за несколько тысяч лет назад каббалисты. И мы с вами должны этим гордиться. Нам выпала такая вообще миссия слышать о том, что происходит, понимать о том, что происходит в мире. Мы являемся с вами участниками духовного зарождения нового мира. И мы его сами создаем сейчас с вами, реализуем. То есть надо понять вообще эту надвременную величину и величие всего того, что происходит. Этого всего не было в течение всей истории человечества, а сейчас человечество переходит в духовное состояние, и это именно мы делаем с вами этот переход. Мы с вами являемся особыми людьми, особыми душами, которые вообще слышат, понимают и участвуют в этом. Поэтому нам надо любить и уважать своих товарищей, потому что их избрал Творец, их души особые души, потому что они участвуют в этом восхождении. Так мы должны и относиться друг к другу. Да. Вопрос задает Димитр из Болгарии, из Софии. Как эгоиста можно убедить в том, что эгоизм – это зло? Не надо убеждать. Убеждать не надо ни в коем случае. Мы просто должны, так же, как и мы всегда говорили о распространении каббалы относительно людей вообще, у кого есть точка в сердце, тот клюет, как рыбка на крючок. У кого нет точки в сердце, тот проходит рядом. А относительно человечества остального, надо вот так же. Мы распространяем учение о глобализации. Мы говорим человеку, каким образом можно в наше время спастись от проблем, от тревог, от голода, от эпидемий, от всего того, что сваливается на нас сегодня. Что это единственное можно как? Соединяясь между собой. как в одно тело соединены наши органы и в гармонии работают между собой. Только в таком случае заработают банки, предприятия, всевозможные фонды, всевозможные государственные и общественные учреждения, которые сейчас просто находятся в состоянии коллапса. Они замерзают, в замерзшем состоянии находятся. Потому что отсутствует связь между ними. Связь ранее была эгоистической. И эту эгоистическую связь мы поддерживали. И она нормально как-то существовала. Но как только связь между нами, мы приподнялись до уровня, когда мы схлопнулись вместе в одном эгоизме и переплелись между собой, это наша прошлая индивидуальная эгоистическая такая вот связь. Ты тебе, я мне, но я тебя хотел бы надуть, а ты у меня хочешь украсть и так далее. Она больше не работает. Сейчас связь глобальная, то есть абсолютная зависимость всех от всех. Поэтому объяснение того, что происходит, в каком мире мы оказались, в какой связи мы сейчас оказались, что же такое глобальный мир, это и есть наше распространение каббалы. Без намеков на то, что это каббала, мистика там какая-то или еще чего-то, что они там придумывают. Не говорить об этом вообще. Только методика выживания в наше время, методика излечения от этого кризиса, исправления кризиса. Вот и больше ничего. Те, кто ощущают, что вот уже никуда не деться, те услышат, захотят услышать, захотят понять. А те, кто еще не ощущают на себя, есть такие люди, которые вообще, мимо них вообще все проходит. Они не врубаются в это. Оставьте их в покое. Ни в коем случае не надо ничего доказывать. Доказательства не нужны. Вот тот человек, который уже интересуется, помочь ему найти доказательства. Но вот когда он сам их найдет, тогда они будут его. Не надо навязывать и силы никак, никогда действовать не надо. Есть свобода воли у человека, и надо дать ему возможность ее реализовать. Шахин из Баку спрашивает вас. Вы говорили об особых душах, которые приходят в мир с миссией. Они тоже сначала проходят Махсом, а потом узнают уже о своей миссии? Или как-то чувствуют они, это заранее? Нет, они очень быстро проходят эти все свойства, и они понимают, что им надо сделать. Они начинают постигать высший мир совершенно в ускоренном темпе, в таком, что просто непонятно даже обычному человеку, как это может быть с ребенком или там с подростком, с парнем в таком возрасте, по крайней мере. И вдруг он начинает постигать такие слои исправления через исправление в себе, как ему удается делать такие исправления. Это все потому, что его душа уже в прошлом кругообороте достигла больших высот и спустилась в мир только для того, чтобы произвести какую-то миссию в другое время, в других обстоятельствах. У нас сегодня много новичков в разных городах, в разных странах. Вот группа, которая сейчас находится в Вильнюсе, из новеньких. Спрашивает. Именно новичков. Да. Угу. Вот мы видим на экранах, вы обратите внимание, очень много таких именно групп сегодня собирается. И это регулярно становится такие. Ну, я приветствую всех. Вот. Да. И вот из Вильнюса вас спрашивают молодые наши слушатели, как осуществляется переход из состояния из нижней части пирамиды в верхнюю, вот из той, что вы нарисовали? Я вам пояснил. Дело в том, что человек под влиянием изучения даже вот таких книжек наших, в которых совершенно не говорится о каббале, говорится о свободе воли, о том, что надо вместе соединяться для того, чтобы быть подобными природе, что кризис – это не кризис, это просто показатель, как бы индикатор нашего несоответствия природе, которая интегральна, которая глобальна. И мы должны быть тоже так глобально, интегрально связаны между собой. И пока он начинает это изучать, он вдруг начинает ощущать, что у него есть влечение к постижению корня творения. Откуда это возникает в нем? Потому что он очень быстро при изучении даже не каббалистических чисто текстов, он очень быстро начинает реализовывать внутри себя решимот. Ведь внутри нас у каждого при нисхождении сверху вниз, у нас у каждого есть 125 решимот, грубо говоря. И он начинает их быстро, под влиянием даже вот чтения вот этой литературы, так сказать, косвенной литературы о Кабале, он начинает очень быстро в себе их реализовывать, это Ишимот. И вдруг ощущает точку в сердце. Она где-то скрыта там внутри, у каждого есть. Но она где-то скрыта, и он ее быстро, один раз за разом, при изучении вот этих вот как бы посторонних книг, внешних относительно Кабалы, но говорящих, по сути дела, о той же идее. Он быстренько проходит это количество решимот, которое ему необходимо для обнаружения первого духовного решимо, первого духовного гена, точки в сердце. И потом уже он требует для себя нормальных книг и включения вместе с остальными в группу и так далее. И такие люди уже примыкают к нам. Я вижу таких много. Сегодня они уже вот таким образом приходят. Начинают с того, что плохо мне, просто так плохо, и потом возникает в них решимо, точка в сердце. Из Ванкувера спрашивает вас Владимир. Очень часто при попытках объяснить людям суть Кабалы сталкиваешься с мнением, что это либо религия, либо социалистическая утопия. Как можно быстро и легко показать, что это не так, и что Кабала на самом деле единственная истина? Вот, опять-таки, мы тут сталкиваемся, наверное, с этим Владимиром, который хочет владеть миром, который хочет всем доказать, что он прав. Нельзя так делать, Володя. Послушай меня, не надо ничего доказывать. Ты дай человеку книжечку почитать, не давай ему это в качестве подарка, укажи ему на наш сайт. Если ты ему даешь что-то почитать, дай ему почитать, а потом забери. И если это все-таки его не убеждает, надо подождать. Значит, надо, чтобы его сзади еще немножко подтолкнули. Знаешь, такой стимул. Стимул – это палочка с тонким концом, которым колят животное, и оно идет вперед. Так вот, этого человека еще нет этого стимула. В ближайшее время он его получит сзади, так, остренький укол. И тогда он вспомнит, что где-то говорилось о том, что надо делать, чтобы этих уколов избежать. И это будет для него наилучшим доказательством. Не надо торопиться. Надо пассивно распространять. Дать ему возможность понять, что вот в этих книгах говорится о возможности избежать страданий. И когда эти страдания к нему придут, он вспомнит о том, где он об этом слышал. Да? А вас спрашивают из Лос-Анджелеса Моше. Да, ну я его вижу, наверное. Вот это наш, да? Да. Да-да. Он уже удрал от нас. Ну, даже до свидания мне не сказал. Ну... Вот он вас спрашивает, верно ли, что, или так ли, что души как бы облачаются только в новое тело, или возможно, что сменяется душа уже в существующем теле у человека? Каждый раз в человеке меняется душа. То есть душой является часть Творца свыше. Душой является то свойство отдачи любви, которое в данный момент у меня есть. Если я произвожу какие-то исправления над новой порцией эгоизма, то я таким образом меняю в себе душу, поднимаюсь на следующую ступень. Это совершенно новое постижение, совершенно новое, новый взгляд на мир, совершенно новое ощущение. Это называется новая душа. Каждую минуту в человеке может быть новая душа. Но, может быть, у него вопрос другой. А могу ли я изменить свою основу, то есть вот эту, вот эти 125 решимот, вот эту змейку решимот, которая находится во мне и которую я должен реализовать, ее я изменить не могу. Ее я изменить не могу. Но я настолько изменяюсь вместе с ними, что я сам себя не узнаю. Когда я в духовном мире поднимаюсь со ступени на ступень, я на следующей ступени, прошлая для меня ступень это как бы не я даже. Это что-то далекое, это что-то совершенно другое. Там я был в других свойствах, эгоистических, по-другому воспринимал мир. Мир мне казался совсем другим. Я, Творец, все абсолютно меняется. Так что не волнуйся, и с твоей душой ты достигнешь исправления, даже ты. И куда бы ты ни удирал там свой Лос-Анджелес, все будет нормально. Я должен, к сожалению, на этом заканчивать наш сегодняшний урок. Значит, мы с вами дошли до части, которая называется «Все творение заключено в мире бесконечности». Страница 111 по нашей книге «Сборник трудов Бааля Сулама». Я советую эту книгу. Ну, а, конечно, все эти есть и у нас на сайте. И самое главное, я желаю всего-всего наилучшего и огромного, хорошего, личного и общественного нашего общего счастья всем нашим любимым женщинам, нашей части женской мировой группы. Большое вам спасибо за участие, за поддержку. Будьте всегда с нами. Мы вас любим. До свидания.